Люди злятся на тебя. Ну, спасибо, что сказал. Может, ты расскажешь правду? Ты склеивал браслет. А почему это так важно? Ты сам сделал так, что это стало важно. Я не хочу об этом больше думать. Хватит. Я должен пожалеть свою семью. Значит, склеивал. Мерзко, что людей волнует только это. И никто не вспоминает про фермеров из Беларуси. Фонд важнее меня. Или, может быть, ты скажешь фермерам, что все это дерьмо собачье? Чувак, чем быстрее ты разберешься, тем быстрее хоть с кем-то помиришься. Признайся! Что я вот это вот все на себя взвалил, соврал про браслет, строил себя непонятно кого. Вот ради чего, Кайл? Знаешь, это уже охота на ведьму. Это все тот француз, он и есть жулик. Я это докажу.